Букмейт представляет. Магазин работает до наступления тьмы. Текст Дарьи Бубылевой. Читает автор. Эпизод 6. Магазин закрывается. Матильда осторожно приподняла куклу, оседлавшую чугунную гантель, и сняла с растопыренной пластмассовой ладошки сувенирный наперсток в форме совиной головы. Латунная птица с желтыми стеклянными глазами выглядела очень мило, но надевать эту штуку на палец, пожалуй, не стоило. Матильда вернула наперсток кукле, усадила ее на место и еще раз огляделась. Некогда просторная комната была до самого потолка забита разнообразным хламом. На первый взгляд складывалось впечатление, что здесь жил обыкновенный собиратель-мусорщик, тащивший в дом все подряд, от заплесневелых книг до древних бытовых приборов. Впрочем, он был не чужд фантазии и сооружал из трофеев с помойки весьма любопытные конструкции. Больше всего Матильду впечатлило гипертрофированное подобие ловца снов под потолком. С велосипедного колеса свисали на цепях ложки и вилки. Казалось, в этом фанатичном собирательстве не было никакой системы. Однако Матильда предполагала обратное. Люди всегда коллекционировали что-то определенное. Просто порой объединяющий принцип не был очевиден. И Матильда нашла бы его гораздо быстрее, если бы ей не мешала внучка коллекционера, кругленькая женщина средних лет. Словно решив, что долг радушной хозяйки ни на секунду не оставлять гостей в покое, внучка ходила по комнатам вместе с ней и безостановочно болтала. Матильда уже знала, что в детстве у той были на редкость теплые отношения с дедом. Что стены в квартире вроде бы толстые, но при этом постоянно слышны какие-то звуки, особенно по ночам. Что коллекционер страдал гипертонией, и внучка советовала ему лечиться чагой, безотказное средство и никакой химии. Что сама внучка — бухгалтер, и во всякое такое не очень-то верит. Но после недавней смерти коллекционера квартиру освещали. Еще экстрасенса одного знакомая посоветовала. Он видел в кухне какую-то сущность. По крайней мере, сказал, что видел. А тело нашли как раз на пороге кухни. Точнее, не тело, а то, что от него осталось. «Понимаете, так просто и не расскажешь. Я же сама видела. Муж говорит, померещилось тебе, а мне не мерещилось». Внучка приложила к глазам платок. «Руки вот такенные стали, длинные, как у обезьяны. Ой, не было у него при жизни таких рук. Не было. А они в заключении пишут гигантизм. Ничем он таким не болел. И роста среднего. Что, я деда своего не помню?» Вот такенные ручищи, а от пояса нет ничего. То есть совсем нижней части нет, так и не нашли. И срез такой ровный, чистенький, как... Она понизила голос. Как окорок свиной на рынке, образно говоря. Будто из пластилина он стал. Тут растянули, там оборвали, да так и оставили. Кто оставил? Заинтересовалась Матильда. Я разве знаю? Я образно говорю. Испуганно махнула платком внучка. Вроде бы один он в квартире был. Дверь изнутри заперта, при мне вскрывали. А дворник накануне шел мимо и видел в окнах свет. Такой, говорит, зеленоватый и колеблется, типа северного сияния. Он из Душанбе, откуда он знает, как северное сияние выглядит? Может, он тоже, задумчиво проговорила Матильда, образно. Избавляться от вещей пытались? Ну, как пыталась? Хотела сервиз фарфоровый одному человеку продать, старинный, на 12 персон. А он глянул и говорит, на фарфоре микротрещины. И ушел сразу, даже чай не допил. Нет там трещин никаких. А после этого, внучка шмыгнула носом, мне дед снится стал. Ругается, говорит, чтобы не выкидывала тут ничего, сохранила ему квартиру, как было. Страшный, ручищи вот такенные. А главное, при жизни он так никогда не выражался. Бывает. А кроме того, человек с фарфором не приходил никто? Типы подозрительные тут не крутились? а то некоторые их, знаете ли, чуют». «Что значит «их»?» — вытаращив глаза, тихонько переспросила внучка. «Вещи не в себе». «Да почему не в себе? Говорю же, здоровый он был человек». Матильда еще раз огляделась и, наконец, поняла, почему так странно себя чувствовала с тех самых пор, как переступила порог этой квартиры. Собственное ее чутье на вещи не в себе было очень слабым. Оно чаще обманывало, чем подсказывало. Но сейчас стрелка этого внутреннего компаса вертелась во все стороны не потому, что он опять барахлил, а потому, что искомое было повсюду. Вот в чем заключался объединяющий принцип причудливой коллекции. Покойный коллекционер собирал вещи не в себе. Такие люди встречались, пусть и довольно редко. Неизвестной природы чутье, в котором они сами себе чаще всего не отдавали отчета, тянуло их к предметам из других осколков. Хозяин считал, что чем больше слоев прошел предмет, тем притягательнее он для подобных собирателей, и звал их землеройками, потому что ради вожделенной вещи не в себе они буквально рыли носом землю. Небогатые землеройки копались на свалках, обеспеченные бились на аукционах за какую-нибудь не имеющую ни художественной, ни коммерческой ценности безделушку, порождая вокруг нее необъяснимый ажиотаж. Это из-за их фанатичного желания завладеть вещью не в себе неожиданно взлетали в цене наборы мельхиоровых ложечек или собрания сочинений низверженных вождей. Лишенные чутья антиквары наивно полагали, что раритетами вдруг стали все подобные предметы, а не один единственный, с особыми свойствами. И что самое удивительное, обладатели чутья зачастую сосуществовали со своими коллекциями вполне мирно, как будто интуиция подсказывала им, чего не стоит делать с вещами не в себе, чтобы не пробудить эти самые свойства. Трудные предметы с чувственными проявлениями, вроде часов луковицы инженера Войцеховского, действительно были редкостью. Обычно вещи не в себе просто не следовало, к примеру, надевать на себя или выставлять под лунный свет, или ронять. И она годами спокойно дремала на полке, радуя сердце коллекционеру. У каждого предмета были свои особенности, и порой действия, нарушающие технику безопасности, были так сложны, что владельцу просто в голову не приходило провернуть с вещью нечто подобное. Но случались и настоящие бедствия. К примеру, одно из знаменитых итальянских землетрясений, когда погибло множество людей, а Венеция чуть не ушла под воду, было вызвано коллекцией тонкочувствующей, но совершенно бестолковой землеройки из благородного семейства. Эта дама решила выставить наиболее ценные, с ее точки зрения, предметы в галерее своих друзей, и цепочка непредвиденных взаимодействий привела к тому, что вещи не в себе буквально срезонировали друг с другом, устроив форменную катастрофу. Узнав об этом, хозяин удивился, куда же смотрел владелец тамошнего магазина, занимающегося вещами не в себе. А потом оказалось, что магазин был упразднен за пару месяцев до землетрясения. Причину не разглашали, однако, по слухам, провинность была очень серьезная. «Место тут какое-то, образно говоря, нехорошее», — продолжала внучка коллекционера. «Я вообще современный человек, я всегда научное объяснение ищу. Но, знаете, то скрипит ночью, будто шаги, то в перекрытиях щелкает, то вещи падают. В окнах вспышки какие-то, я пару раз подходила, видела». «Проводку проверьте», — перебила Матильда. «А в перекрытиях от перепада температур щелкает. Частое явление». На круглом лице внучки мелькнуло разочарование, смешанное с обидой. «Вы вещи трогали? С места на место переставляли?» «Да нет, только пыль протираю. Он же просит все сохранить, как было». «Правильно. Лучше даже не протирайте пока. От греха подальше». «И грех есть», — доверительно зашептала внучка. «Я на парочку специалистов по всякому такому подписалась, просто для саморазвития. Ну и поспрашивала их. Одна, она родовыми энергиями занимается, сказала, это все потому, что дедушка тут, ну, остался. Дело у него какое-то незавершенное. А стуки все эти, вспышки, Это он, образно говоря, знаки подает. И во сне приходит. Я только понять не могу, за что он так на меня злится. Матильда взглянула на нее с легким скепсисом. Разберемся. Вы обратились по адресу. А ходит к вам, может, и не он совсем. Просто кто-то прицепился и кормится. Некоторые, повторюсь, чуют такие вещи. Да кто? Кто чует? Внучка прикусила краешек платка. А хоть бы и это ваше, с энергиями. Матильда, не касаясь, медленно обвела рукой резную раму небольшого овального зеркала. Я пару вещей заберу, если не возражаете, на оценку. И, глядя на слегка побледневшую внучку в упор, очень серьезно добавила. Образно говоря. Теперь инициативу в разговоре перехватила Матильда. Бродя по квартире и выбирая на первый взгляд совершенно случайные предметы, она подробно расспрашивала внучку об обстоятельствах смерти коллекционера, что ей предшествовало, не приходил ли кто за пару дней до этого, насколько ярким было замеченное дворником в окнах северное сияние и как долго продлилось, чем точно пахло от трупа, не чувствовался ли в квартире запах озона, как после грозы, имело ли лицо покойного умиротворенное выражение или было искажено, что произошло с костями его необъяснимо удлинившихся конечностей, были они размозжены или просто выросли, сохранив целостность, какого цвета был срез на месте отделения нижней части тела, сколько крови вытекло. Интерес Матильды оказался столь велик, что внучке потребовалось накапать корвалола, а потом она, прижимая платок ко рту, убежала в уборную, где провела довольно много времени. Матильда терпеливо стояла под дверью и продолжала расспросы. «Череп тоже деформировался?» «Немного», — схлипывала внучка. «То есть все тело было растянуто?» «Да». «Мог он за что-то держаться, пока его тянуло? За дверь, например?» «Ну, он лежал у двери, да, и пальцы скрюченные. Глаза случайно не лопнули?» «Господи боже!» За дверью зашумел слив. Помимо зеркала в резной раме, Матильда упаковала в большой коричневый чемодан кусок картона, на котором широкими любительскими мазками была изображена часть подъезда в старом доме, витые перила, шахматная плитка на полу и двустворчатая входная дверь чьей-то квартиры. Следом отправилась увеличенная черно-белая фотография неизвестной девушки в каких-то музейных интерьерах. Зеркала бесконечно повторяли ее фигуру в коридоре отражений. Еще Матильда взяла медную дверную ручку в виде сердитой львиной морды с кольцом в носу и чучело попугая. Чучело ей просто понравилось. Уже защелкнув замки чемодана, она заметила висящее на спинке стула ожерелье из единых проездных билетов на общественный транспорт. Разноцветные прямоугольники из плотной бумаги были проткнуты дыроколом и нанизаны на веревку. От нескольких остались лишь обрывки. Матильда осторожно провела по билетам пальцем, но ничего не произошло. Только поднялось еле заметное облачко пыли, и замелькали даты — январь, февраль, март 1980 года. Ожерелье было похоже на те, цветочные, которые в кино накидывали на шею туристам при посещении экзотических островов. Матильда бывала на экзотических островах только во снах, и хорошо помнила, что со всеми этими пальмами, лазурной водой и белым песком обычно связаны самые счастливые воспоминания. Поленившись снова открывать чемодан, Матильда сунула связку разноцветных билетов в карман. Они ей тоже очень понравились. «Мы с вами свяжемся», — оповестила она внучку коллекционера. «Мне пора». «Конечно, конечно», — донесся из уборной охрипший голос. «Нехорошо что-то стало. Ручку там внизу поверните, а потом захлопните просто». «Пейте пустырник», — посоветовала на прощание Матильда и вышла из квартиры. Славик, пожалуй, никогда не видел Женечку так близко. Хрупкое создание устроилось рядом с ним на заднем сиденье автомобиля и молчало, изредка вздыхая. Кажется, это значило просто побыть рядом, в Женечкином понимании. «Арахнодактилия», — подумал Славик, глядя на длинные и до прозрачности тонкие пальцы. Когда-то давно, В прошлой жизни он любил блуждать по интернету, бесцельно поглощая любые подвернувшиеся сведения, хоть о строении Вселенной, хоть о редких заболеваниях. И про убийства Славик тоже любил читать, особенно про нераскрытые или необычайно жестокие. «Может, она там живая? Отключилась только?» — тихо спросил он у Женечки. Ответа не последовало, но большие серые глаза, как показалось Славику, взглянули на него сочувственно. Или ему просто очень хотелось увидеть в них хоть что-то, помимо слегка удивленной пустоты. «Меня теперь посадят, да?» Женечкина рука коснулась его головы и мягко скользнула по волосам. Так оглаживают, пытаясь успокоить напуганное животное. «Ты не умеешь разговаривать?» Создание приложило палец к губам, еле заметно улыбнулось, или Славику опять почудилось, и указала на вывеску рядом с подъездом, у которого стояла машина. «Печати, штампы», — прочитал Славик и рассеянно кивнул, как будто это все объяснял. Грохнула подъездная дверь. Матильда сбежала по ступенькам, согнала Женечку и сама устроилась рядом со Славиком, немного придавив его чемоданом. «Там все вещи не в себе. Полная квартира», — выпалила она. «Надо хозяина звать». Машина завелась и резко тронулась с места. Женечкина манера вождения оставляла желать лучшего. Матильда водрузила чемодан на сиденье, совсем зажав Славика в угол, щелкнула замками и медленно, даже как-то торжественно подняла крышку. Словно это был не обыкновенный старый чемодан, а сундук с сокровищами. «Что здесь может открывать двери?» Славик обвел содержимое чемодана тяжелым, непонимающим взглядом, задержавшись на поеденном молью чучеле попугая. Попугай был настолько вопиюще и бесповоротно мертв, что даже в груди заныло. «Сосредоточься! Что из этого может открывать двери?» Славик, помедлив, указал на медную ручку в виде львиной морды. «Почему она?» «Ну, она же дверная». «То есть чутья у тебя тоже нет?» — констатировала Матильда и захлопнула чемодан. «Ни мозгов, ни совести, ни чутья. И вдобавок блогер», — протянула она так же язвительно, как до этого во сне у Славика. «Слышишь, Женечка, Крум у нас блогер». Если бы Славик не ощущал себя так, словно его вышибло из собственной жизни, и он висит где-то в черном вакууме, оглушенный и оцепеневший, он бы, наверное, заметил, что Матильда произносит слово «блогер» в точности как его мама или любая другая тетенька старшего возраста, видевшая этих самых блогеров преимущественно по телевизору в скандальных ток-шоу. И он бы, наверное, попытался объяснить, что скорее мечтал стать блогером, чем был им, потому что он мнительный интроверт, мучительный перфекционист и вообще слишком взрослый для начала карьеры в интернете. Трудно представить себе более проигрышные исходные данные, но Славик упорно боролся с собой. Это был его способ хоть как-то самоутвердиться, преодолеть стеснение, стать лучшей версией себя. Дурацкая калька с английского всегда его бесила. Но, глядя на себя на экране, он не мог отделаться от мысли, что это другой, лучший Славик, раскрепощенный и уверенный в себе. «А я знаю историю про одного блогера», — не унималась Матильда. «Известного, в отличие от тебя. Они вместе с подружкой разоблачали всяких колдунов и экстрасенсов. Смешно получалось. Пока им не попалась одна ясновидящая». Голос Матильды становился все тише и вкрадчивей. Ее шар для предсказаний был вещью не в себе, причем трудной. Трудные — это которые сами на контакт идут. Можно сказать, нападают. Ясновидящая утверждала, что это шар самого Якова Брюса. Хотя, как по мне, фабричный новодел, но неважно. Блогер с подружкой потихоньку заменили шар точно таким же, а настоящий забрали себе. Мол, если не заметят подмены, значит, никакая она не ясновидящая. Она, разумеется, не заметила. Она была мошенницей, как и все прочие. А блогер с подружкой устроили гадание на знаменитом шаре в прямом эфире. Матильда умолкла, придвинулась поближе и продолжила полушепотом. Шар держала в руках подружка. Они спрашивали, сменится ли президент, чем закончатся сериалы, которые тогда все смотрели. Сначала стекло покраснело, но все решили, что это из-за освещения. Потом в шаре проявились очертания человеческого черепа. Она наклонилась, чтобы рассмотреть получше. Голос Матильды дрожал от еле сдерживаемого восторга, и шар взорвался. Осколки изрешетили ей лицо, самые большие воткнулись в глаз и в горло. Что такое? А, точно, если показываешь на себе, надо сдуть. Матильда с серьезным видом подула на ладонь. Она умерла быстро, до приезда скорой. Блогер очень плакал. А зрители кидали ему деньги, чтобы он задрал на ней мертвую майку и показал сиськи. Спереди прямо Матильде в лоб прилетела метко запущенная плоская елочка автомобильного ароматизатора. Славик вдруг необыкновенно ярко представил себе, как плакал над телом своей подружки безымянный блогер, возможно, выдуманный Матильдой от начала и до конца. Вспомнил каменно-неподвижные Лесины пятки, расплывающееся по паркету кровавое пятно и густой землисто-горький запах, заполнивший прихожую. Леся не любила такие запахи. Славик, чтобы не ошибиться при покупке духов в подарок, выучил ее любимые ароматы наизусть – тубероза, ваниль, яблоко. На ее коже они вкусно и как-то хрустяще раскрывались сладкой весенней влагой, свежестью древесных почек. Мысль о том, что Леси теперь не будет, никогда больше не будет, взорвалась в голове жгучей, почти физической болью. Славик опустил голову и расплакался, покачиваясь на сиденье. Ему было до судороги в горле жаль Лесю, и себя жаль. И он никак не мог поверить, что не вернется вечером домой, не поужинает сырниками, не чмокнет благодарно Лесю масляными после еды губами. А Леся не скажет, поморщившись, чтобы он хотя бы рот вытер перед тем, как целоваться. Они вечно не могли поделить удобное рабочее место за столом в комнате. Леся ворчала, когда он забывал поднять сиденье в туалете, а сама не завинчивала тюбики с зубной пастой. И Славик потом выковыривал спичкой застывшие у горлышка мятные комки. Он прижал к лицу забинтованные ладони, от запаха больницы щекотало в носу, а от соленых слез зудели порезы. «Да хватит уже!» – услышал Славик голос Матильды. Убрал руки и обнаружил, что ему под нос суют бумажный платочек. «Все в прошлом. Жизнь растоптала еще один цветок. Жалобно стонет ветер осенний. Сморкайся давай. Все, конечно, из-за тебя, но ты, может, в сущности и не виноват». Славик высморкался и вопросительно на нее посмотрел. «Бесомраки выбрали тебя, потому что ты неудачник». «Бесомраки?» «Я всегда знала, что в интернете полно наших, но чтобы настолько. А наших так и тянет к вашим. Сечешь?» Судя по растерянности на заплаканном лице, Славик совершенно не сёк. «Неудачники — самый доступный корм. Они вас ищут, как свинья трюфели. Ты хоть знаешь, что такое трюфель?» Славик кивнул. «Молодец. Не трясись так, мы тебя не тронем. И Женечке ты понравился». С водительского места донеслось недовольное цоканье. «Я бы тебя сразу отпустила, но Женечка, видишь, не хочет. Женечка правила любит. А ты на нас тяжелых духов вывел. Это серьезно. «Да я не понимаю». «И не надо понимать». Матильда даже как будто обрадовалась. «Для этого есть хозяин. Он разберется». Машина сбавила ход, сворачивая во двор, посреди которого красовалась круглая клумба с кустом сирени в центре. А за сиренью маячила дверь, похожая на плитку шоколада. На приклеенном к двери листе бумаги было размашисто написано «Учет». Матильда не обратила на это внимания. Когда хозяину надоедали люди, он мог закрыть магазин под любым предлогом. Она постучала по деревянному ромбу чуть выше надписи. «Входите!» – глухо донеслось изнутри. Дверь оказалась не заперта. Матильда пропустила вперед Славика, потом Женечку и последней, убедившись, что никто уже не сбежит, вошла в магазин, волоча за собой большой коричневый чемодан. Навстречу им из полумрака безмолвно выдвинулись фигуры, похожие скорее не на людей, а на клубы сгустившейся пыли. Славика, шедшего первым, весьма неучтиво схватили за плечи, Но он даже не успел испугаться или рассердиться. Он зачарованно наблюдал, как в неверном свете круглых ламп Матильда, отбросив чемодан, одним прыжком взлетает на прилавок, проносится по нему на четвереньках, выдергивает из карандашницы рядом с древним кассовым аппаратом канцелярский нож и, соскочив обратно на пол, одним движением выпрямляется, словно и не было этой кошачьей иноходи, давшейся ей так легко, как будто она всю жизнь, или, по крайней мере, значительную ее часть, передвигалась подобным образом. И как спина к спине с Матильдой, неумело сжимая узкие ладони в кулаки, становится Женечка. Хрупкое создание, кажется, само было безмерно удивлено своей готовностью к драке. Фигуры расступились, и к прилавку вышел хозяин. Он был немного бледнее обычного, но казался вполне спокойным. «Ради всего святого, веди себя прилично», – устало сказал он. «И не подавай дурного примера Женечке. Наши гости в своем праве». Матильда присмотрелась к гостям. Плотные, широкоплечие фигуры, неприметные лица. Шляпы, кепки и вязаные шапочки. У всех были покрыты головы. Тот, что стоял поближе, приподнял руку, демонстрируя перстень-печатку на безымянном пальце. Серебряный перстень-печатку с вензелем начальства. «Хуже не бывает», — подумала Матильда. «Уж лучше бы пришли те, кто носит золото. Они принимают решения, а обладатели серебра занимаются устранением проблем. Золото портится от крови, так они говорят». «Хозяин, вы их приглашали?» — спросила Матильда. Честного ответа она не ждала. Все и так было понятно. Начальство обо всем узнало, а их хитрый план по сокрытию улик оказался не более чем попыткой расколотившего дорогую вазу ребенка замести осколки под ковер. Магазин стал проблемой. «Матильда, брось нож!» — повысил голос хозяин. «Адана! Адана!» — эхом повторил стоявший рядом посланник начальства. Матильда, помедлив, все-таки опустила канцелярский нож на прилавок. Посланники начальства двинулись к ней, а дальше произошло нечто странное. Безо всякой на то причины Матильда закатила глаза и, будто мгновенно выключившись, повисла у них на руках. «Надо ложку в рот, а то опять язык прикусит», — вспомнил Славик, который уже видел подобный обморок. Но на его слова никто не обратил внимания. Незнакомцы ухватили его покрепче, пригляделись, и один озадаченно спросил у другого: «А этот откуда?» Бесконечные коридоры со скучными желтоватыми дверями. На дверях буквы и цифры, которые расплываются, если сосредоточить на них внимание. Начальнику районного отделения полиции Захару Семеновичу Полоротову всегда снятся или рабочие будни, или детство. Сны Захара Семеновича о детстве подернуты золотистой закатной дымкой и полны дорогих сердцу полузабытых предметов. Шершавая раковина с юга, которая, если поднести к уху, шумит курортное море, крохотные гирьки от бабушкиных кухонных весов, полотенце с олимпийским мишкой, пепельница в форме ежика, забитая раздавленными папиными окурками, расписное блюдечко, из которого так вкусно было есть варенье, мейсинский фарфор, ценное, а он тогда и не знал. В эти сны так удобно заглядывать, а потом как бы невзначай предлагать гонцам Захара Семеновича искомые вещи. Бывает, что и сам товарищ Полоротов заходит в магазин. Он давно пристрастился к прошлому. Он смутно, почти бессознательно верит, что предметы оттуда вернут ему легкое детское счастье, которое некогда обрамляли. Товарищ Полоротов на короткой ноге с хозяином. Он сообщает о странностях, происходящих на подведомственной территории, и не спрашивает лишнего. У хозяина свои дела, у Захара Семеновича свои. И зиждется их дружба на молчаливом родстве душ двух немолодых ценителей старины. Товарищ Полоротов полагает, что вещи из детства материализуются в магазине сами собой. Проснувшись, он ничего не помнит. Следы присутствия легко устраняются при необходимости. Это умеет любой сноходец. Проще простого, хоть и лень иногда. Если бы вдруг проявились все цепочки посторонних следов в пространстве сновидений, люди посходили бы с ума. Сколько всего в этом мире держится на обыкновенном забвении. Но сейчас все наоборот. Сейчас надо, чтобы товарищ Полоротов запомнил. В это время он обычно дремлет у себя в кабинете после позднего обеда. И ему снится его кабинет. Захар Семенович убежден, что на самом деле он не проваливается в сон окончательно, а лишь балансирует на его краю, следя за происходящим вокруг из-под неплотно сомкнутых ресниц, черных и густых, в маму. Он был бы сильно удивлен, если бы узнал, что кабинет, который он в это время созерцает, целиком и полностью соткан из материи сна. «Захар Семенович, подъем! В магазине беда, высылайте наряд!» Захар Семенович пребывает в весьма легкомысленной позе. Он откинулся на спинку кресла и возложил ноги на свой письменный стол. И от дерзких ковбоев его отличает только то, что ботинки все же сняты и поставлены на коврик. Захара Семеновича окутывают какие-то дополнительные грезы. И этот нехитрый кокон, который обыкновенно снимается легко, как шелуха с луковицы, неожиданно прочен. После нескольких попыток достать его из кокона, товарищ Полоротов открывает безмятежные, как у мертвой рыбы, глаза. «Захар Семенович, магазин грабят! Пожар!» «Все хорошо. Так и надо», — умиротворенно чмокает губами Захар Семенович. «Все по плану. Здесь кто-то был. Кто-то уже приходил и обработал товарища Полоротова очень грубо, но эффективно. Теперь он проснется не скоро, а проснувшись, будет долго недоумевать, по какой причине он так счастлив. Необъяснимая приподнятость духа будет сопровождать его еще несколько недель, а потом он начнет постепенно впадать в маразм. Так грубо с ними нельзя, они ломаются. Неприлично говорить «маразм». Сейчас надо говорить, как надо говорить. Кто-то опять здесь, тянет. Лучше ухватиться за стол. Тянет, тянет, тянет. Ухватиться за кресло. За прочный кокон сонного счастья. «Захар Семенович, пустите к вам! Подвиньтесь, жалко что ли? Товарищ Полоротов!» Не припоминаю, чтобы видел этого юношу прежде. «Я здесь работаю». Хозяин и Славик заговорили одновременно и взглянули друг на друга с плохо скрываемой неприязнью. Славик тут же пожалел, что брякнул вот так, не подумав. Но все его внимание до этой секунды было поглощено манипуляциями, которые один из визитеров проводил над распластанным на полу телом Матильды. Прижимая пальцем к ее лбу пятиконечный кулон-звездочку с прозрачным камнем, он что-то бормотал, сохраняя такое скучное выражение лица, словно ехал в вагоне метро или ждал своей очереди у кассы. Пару раз Славику удалось разобрать в бормотании уже знакомое, но не ставшее от этого понятным слово «Адана». «Не припоминаю, чтобы видел этого юношу прежде», — с нажимом повторил хозяин. «Но с таким нахальством он, безусловно, далеко пойдет». Высокий человек в кепке наклонился к Славику, легонько клюнув его козырьком в щеку, и втянул носом воздух. Славик тоже машинально принюхался, на мгновение всерьез испугавшись, что после всего произошедшего от него как-то особенно мерзко воняет. Человек в кепке оглянулся на остальных, молча покачал головой и отступил в сторону. Его лицо показалось Славику каким-то странным, а может, всему виной было плохое освещение и тень от козырька. «Я же вам говорил», — пожал плечами хозяин, и голос его смягчился. «Отпустите юношу, он и без того сильно напуган». «Все из-за него», — Матильда заговорила прежде, чем открыла глаза, громко и торжественно, словно пророчествовала. Хмурясь, как будто ее не вовремя разбудили, она оттолкнула руку с кулоном-звездочкой и села. «Это Славик, и все из-за него». Человек со скучным лицом досадливо пожевал губами и указал Славику на крутящийся фортепианный табурет в углу. «Присаживайтесь». Голос у него был под стать лицу, такой же незапоминающийся и ничего не выражающий. Но сердце у Славика так и ухнуло вниз. Он отчетливо осознал, что злоключения его не то что не закончились, они, похоже, только начинаются, что так просто его отсюда не выпустят, если выпустят вообще. И внутри магазина все обстоит еще хуже, чем было снаружи. Посланник начальства смахнул со шляпы невидимую пушинку и кивнул Матильде. «Продолжай, снаходец». «Ее зовут Матильда», — сказал хозяин. «Это не ее имя», — не глядя на него процедил посланник. «Продолжай». Проследовав в указанный угол, Славик с некоторым облегчением обнаружил там Женечку и горячо пожал протянутую ему украдкой длиннопалую руку. Судя по легкой дрожи, Женечке тоже было страшно. Устраиваясь на табурете, Славик заметил на полу возле одного из шкафов две пластиковые переноски для животных, вроде тех, которые покупают в самолет. Сквозь прутья решеток можно было различить полосатые бока и встревоженные круглые глаза. В переносках были коты. Один свернулся в тугой клубок подальше от дверцы, другой беспокойно перебирал лапами. Матильда твердила, что Славик переписывался в интернете с какими-то бесомраками, что они подкупили его, и он здесь шпионил, ставил скрытые камеры, одна замаскированная под зажигалку, точно до сих пор где-то в зале. Уже нет. Посланник начальства продемонстрировал Матильде красную зажигалку с еле различимым глазком камеры на торце. «Продолжай». Торопясь, чтобы никто больше не мог вставить ни слова, Матильда продолжала. «Это из-за Славика бесомраки проникли в магазин. Он сам привел их сюда. Как резво она меня закапывает», — думал Славик, разглядывая котов. И его страх парадоксальным образом отступал, не исчезая окончательно, но становясь вполне выносимым. Как будто ничего действительно серьезного и непоправимого в присутствии этих вот котов произойти не могло. Они умиротворяли. Славик отвел взгляд от переносок и вдруг заметил, что Женечка смотрит на животных с искренним ужасом. «Славик все подготовил», — объясняла Матильда. «А бесомраки незаметно убрали защиту от тяжелых духов, сломали подкову над дверью, воспользовавшись тем, что в магазине никого не было». «Как же это в магазине никого не было?» — нарочито удивился посланник. «Часто твой хозяин оставляет тут все без присмотра?» «Не часто», — запротестовала Матильда. «То есть ничего он не оставляет? То есть...» «Это я виновата. Хозяин из-за меня оставил магазин. Женечку взял, потому что водить не умеет. А без машины боялся не успеть. Он Крума спасал». Она мотнула головой в сторону Славика. «От чего спасал?» Матильда вздохнула. «От меня». «Матильда! Помолчите, хозяин. Я хотела его забрать. В смысле, не его, а кадавра. Этот старый уже, а нового не дают». «То есть ты собиралась убить человека?» «Да не убить, а чтобы он сам как-нибудь». Славик вспомнил окровавленного человека, ползущего по асфальту. Вспомнил альбом с гравировкой и требовательный крик Матильды. «Да бери ты его уже! Бери его, Крум! Хозяин мне все равно не позволил. А потом Крум уже просто так тут болтался. Но мы не знали, что он шпионил. Он хорошо маскировался, даже склянку мою у бесомрака отбил». «Тяжелый дух добрался до склянок? И твоего хозяина опять не было поблизости?» «Его... он не... Что вы меня путаете все время?» — рассердилась Матильда. «Фамильяр имеет право не свидетельствовать против своего хозяина». «Это ты только что придумала?» — безо всякого интереса в голосе спросил посланник. «Да послушайте вы! Там полная квартира вещей не в себе. Собиратель оказался землеройкой. И трудных навалом. Гляньте в чемодане». «Это уже не ваша забота». «Почему не наша?» Матильда взглянула на посланника так растерянно, что Славику даже стало ее немного жаль. «Вы что, не понимаете? Там целая квартира». «Магазин подлежит упразднению». «Что за бред? «Выбирай выражение, Матильда», — откликнулся из-за спин посланников хозяин. «Господа, будьте снисходительны». Она сама не понимает, что говорит. «Все я понимаю. Это я взяла Крума на работу. Я хотела его убить. Из-за меня магазин стоял пустой. И хозяина тоже я уговорила не упоминать Бесамрака в отчете. Он не виноват». «Довольно. Ты делаешь только хуже, Матильда». «Знаете, все тем же ничего не выражающим тоном», — сказал посланник. «У меня есть собачка. Маленькая слабость. Кокер-спаниель. Эта собачка очень любит гулять. Вертится у двери, скулит, как бы вы сказали, уговаривает меня вывести ее на прогулку. Но я не бегу, к примеру, посреди ночи гулять с ней под дождем. Потому что...» Посланник многозначительно взглянул на хозяина и с расстановкой закончил. «Собачка не может принимать решения. Это делает человек». Повисла небольшая пауза, как всегда бывает, если кто-нибудь внезапно позволяет себе публичную откровенность. Посланник даже как будто самую малость смутился. «Я против подобного отношения», — ответил наконец хозяин. «Да, это заметно. А я, знаете ли, против того, чтобы люди слушали тех, кого наши мудрые предки...» Посланник опять бросил на хозяина многозначительный взгляд. «Звали чертями». Матильда набрала в грудь воздуха, но промолчала, только дернула щекой, в точности как хозяин. Посланник выпрямился, достал влажную салфетку и тщательно вытер руки. «Предлагаю закругляться, коллеги. Некоторые еще не обедали». Он повернулся к хозяину. «У вас 15 минут на то, чтобы сдать дела». Из своего кабинета хозяин вышел уже в пальто и в шляпе, с черным саквояжем в руке. Вид он имел даже щеголеватый, а вот взгляд казался потухшим. В сопровождении нескольких посланников начальства он пересек торговый зал, остановился напротив двери в подсобное помещение, где обычно спала на раскладушке Матильда, и аккуратно поставил саквояж на пузатую тумбочку. «Могу я сказать несколько напутственных слов своим подопечным?» «Извольте». «Матильда, Женечка». Хозяин поднял руки, словно для сердечного объятия. «Подойдите». Славик хотел шепнуть Женечке, что он очень боится оставаться тут, в углу, совсем один, но не успел. Хрупкое создание молниеносно бросилось к хозяину. Матильда не вполне уверенной походкой, словно у нее кружилась после обморока голова, подошла следом. В воцарившейся тишине из переноски у шкафа раздалось басовитое и неуместное мяуканье. По щекам Матильды побежали слезы. «Только не в кошку!» — свистящим отчаянным шепотом сказала она и зажмурилась. Хозяин, понимающе кивнул, приобнял Матильду с Женечкой за плечи и, развернувшись, втолкнул их в подсобку, шагнул туда следом и захлопнул за собой дверь. Все произошло так быстро, что недоуменная тишина длилась еще несколько секунд, и только после этого посланники начальства опомнились и сорвались со своих мест. «Хозяин, вы с ума сошли?» «Напротив». Хозяин подпер дверь стулом. «Никогда прежде я не был в столь ясном рассудке». Он сунул руку в нагрудный карман пальто, с торжествующей улыбкой извлек оттуда две склянки темного стекла с плотно притертыми пробками и протянул их своим подопечным. Матильда и Женечка, не сговариваясь, отпрянули и попятились вглубь подсобки. «Погодите, не бойтесь, они распечатаны согласно всем правилам. Или вы думаете, что я совсем не приготовился к приему гостей?» Склянки дрогнули на раскрытой ладони. «Берите же, отныне вы свободны, а дверь долго не выдержит». Потрясенная Матильда охнула, увидев, как Женечка боязливо тянется к склянке. Тонкие пальцы прикоснулись к стеклу, отдернулись на всякий случай и прикоснулись снова, уже увереннее. «Хозяин, так же нельзя!» прошептала Матильда, не отрывая взгляда от второй склянки, оставшейся на ладони хозяина. «Без печати это просто урановое стекло. Ты можешь до него дотронуться. Твоя вольная воля, Матильда. Бери ее быстрее!» Дверь трещала под слаженным напором посланников начальства. Они не требовали открыть, не бронились, а просто ломали ее, сосредоточенно и деловито. «Матильда, я не хочу тебе приказывать, я прошу тебя. Помнишь, ты говорила, что наши отношения токсичны? Это правда. Мы отравляли жизнь друг другу долгие годы. Пришла пора прощаться». «Вы серьезно?» «Это следовало сделать давным-давно». Матильда, наконец, сумела отвести взгляд от склянки и словно очнулась. «Но я не хочу прощаться, хозяин! А как же вы? Что вам за это будет?» Из двери с хрустом вылетела крупная щепка, но оба даже не обернулись. Только хрупкое создание Женечка вздрогнуло, прижимая склянку к груди, как редчайшую драгоценность. «О, я тоже буду скучать, поверь мне!» Хозяин покачал головой и неожиданно пропел тихим баритоном. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» «Не надо! Вы же знаете, я ее ненавижу!» Матильда разрыдалась, словно никогда не слышала ничего печальнее этой игривой арии. «И вы ужасно, ужасно фальшивите!» «Бери склянку, Матильда, или я продолжу». «Что вам за это будет? Вы потеряете голову!» «Сверкающие искрами!» Матильда схватила склянку, а мгновение спустя дверь все-таки поддалась. Посланники начальства, тоже не ожидавшие, что она распахнется именно сейчас, ввалились в подсобку, посреди которой застыли все трое. Улыбающийся хозяин, ошеломленно уставившаяся на склянку Матильда и Женечка с молитвенно сложенными ладонями. Посланники ринулись к ним, двое молча вцепились в хозяина, заламывая ему руки, и тут же повалились на пол, оглушенные и ослепленные, с выжженной на сетчатке одной и той же картинкой. Женечка держит в тончайших пальцах стеклянную пробку. Хрупкое создание, едва откупорив склянку, тоже рухнуло, как подкошенное. Мгновенно и как-то непоправимо обмякшее долговязое тело упало с тяжелым стуком. А затем последовала вспышка необычайно яркого и иссушающе жгучего света, оттенок которого едва успевший зажмуриться Славик определить бы затруднился. Он мог засвидетельствовать одно – этот свет был прекрасен. Его ледяная красота впивалась сияющими иглами прямо в сердце, а по иглам расплавленным золотом струился звук, сладостный и невыносимый, в котором слились рев взлетающего самолета и майское щелканье соловья. Звук разрастался нездешним торжественным хоралом, лопались круглые лампы под потолком, взрывались стекла в книжных шкафах и чашки на полках. «Что же оно такое? Что же оно такое?» билась в опустевшей голове Славика одна единственная мысль. «Что же оно такое?» Он не знал, сколько это продолжалось, мгновение или вечность. А когда, наконец, смог приоткрыть слезящиеся глаза, то увидел танцующий в воздухе пожелтевший лист бумаги. Его края были опалены. Опустившись на пол у его ног, лист развернулся, открывая заглавие книги. «Запечатленный ангел». Все вокруг затуманилось, стало чуть приглушенным, медленным и от этого менее страшным, словно Славика обложили ватой. Он видел, как из подсобки, расталкивая еще не оклемавшихся и тоже замедленных посланников начальства, выбегает Матильда, как один из преследователей цепляется рукой за пестрый предмет, выглядывающий из ее кармана. Он выдергивает этот предмет, похожий на елочную гирлянду из бумажных флажков. Только флажки какие-то странные. На каждом большая буква «Е». Матильда отбивается, веревка рвется, разноцветные прямоугольники веером разлетаются по магазину. И реальность становится похожей на швейцарский сыр. Другого сравнения Славик подобрать не может. Повсюду возникают дыры, большие и маленькие, а в них свет, и все тошнотворно кружится. По стенам бегут зеленоватые всполохи, но дыры не в стенах. И не в шкафах, и не в полу. Все эти поверхности вдруг приобретают относительный характер. Дыры именно что повсюду. Как будто сама ткань действительности истерлась и полопалась. Одна дыра распахивается прямо поперек живота человека, который схватился за веревку. Он складывается или даже сминается, как кусок вопящего пластилина. Мелькает перекрученное лицо с белесыми потеками глаз, и дыра с чавканьем всасывает его. Славик чувствует, что его тоже неспешно и неумолимо затягивает в ближайшую кружащуюся дыру. Он испуганно хватается за шкаф, а его ноги поднимаются в воздух. Он чувствует, как растягиваются мышцы, связки и сухожилия, как начинают хрустя растягиваться кости. Нет, не может быть. Это против всех законов анатомии и физики. «Хозяин, бежим!» — кричит Матильда, ухватившись за Женечкин кассовый аппарат. «Сюда! Скорее закроется!» Хозяин держится за дверной проем, улыбается ей и молча качает головой. У него такое лицо, словно у молодого отца, который привел первоклашку на сентябрьскую линейку и стоит теперь поодаль, сияя от гордости и тихо холодея от осознания, что все изменилось, дитя выросло и с этого дня будет лишь уплывать из его рук. Дыра рядом со Славиком схлопывается со звуком, похожим на сухое щелканье бича. Падает располовиненная этажерка, и Славик грохается на пол следом. Он видит, как посланник начальства, цепляясь за мебель, подбирается к Матильде со спины. Славик тоже по стеночке направляется к ней и беззвучно шевелит губами, пытаясь предупредить. Но рука посланника хватает воздух. Матильда отпускает кассовый аппарат и проваливается в дыру, фосфоресцирующей воронкой, крутящуюся на том месте, где была входная дверь магазина. Побагровев от ярости, посланник пытается достать Славика, и тому ничего не остается, кроме как поддаться притяжению и нырнуть в дыру следом за Матильдой. Хозяин что-то кричит ему вслед, но Славик не успевает разобрать слова. А потом его растягивает во все стороны, крутит и мнет, как будто он сиганул по собственной дурости в жерло циклопической стиральной машины, поставленной на отжим. Воздух становится вязким, глаза кипят, и все, что слышит Славик, это хруст собственных суставов и костей. Потом раздается сухое щелканье бича, боль обжигает ступни, совсем как в том сне, где он уползал по каменной трубе от огня, и все вокруг наконец-то перестает существовать. Славик пришел в себя от холода и боли. Болело вообще все, особенно пятки. Глаза по-прежнему пекло, и он не сразу смог разлепить веки. Вверху обнаружилось вечернее городское небо, синее с рыжими подпалинами. Так Славик понял, что его каким-то образом вышвырнуло во двор. «Там же эти упыри в кепках», — вспомнил он. «Сейчас сюда прибегут». Он повернул голову и вместо двери магазина увидел глухую кирпичную стену, выкрашенную желтым. У стены стояла Матильда, водила по ней руками и плакала, повторяя: «Хозяин! Хозяин!» «Может, это не тот двор?» — подумал Славик и, приподнявшись, посмотрел в ту сторону, где должна была быть круглая клумба, в центре которой ему доводилось наблюдать то сирень, то дерево, то беседку. Клумбы не оказалось вообще, только бугристый асфальт. Но это был тот двор. Все, за исключением клумбы и магазинной двери, осталось на прежних местах. Или нет? Выезд со двора теперь перегораживал шлагбаум. И на детской площадке справа что-то неуловимо изменилось. Но это точно был тот двор. Те же дома и деревья, и светящаяся вывеска продуктового напротив. Славику показалось, что все это просто декорации, которые расставляли в спешке и слегка перепутали. И от тошнотворного ощущения нереальности происходящего живот налился тоскливой болью. Он был в том же дворе, в той же Москве, и одновременно с этим совершенно не понимал, где он. Матильда, его единственная постоянная в пугающе неузнаваемом пространстве, тем временем оставила стену в покое и медленно поковыляла прочь к шлагбауму. Она хромала. «Подожди!» — попытался крикнуть Славик, но вместо возгласа вышло сипение. Подняться на ноги тоже не получилось. Слишком сильно болели пятки. И он пополз за Матильдой. «Подожди! Куда ты? Не бросай меня! Не уходи! Матильда!» В отчаянии он вспомнил то странное слово, которое, как он успел заметить, всегда производило на нее впечатление. «Адана! Адана! Пожалуйста, Адана!» Матильда развернулась и бросилась на него. Они покатились по асфальту. Славик, пытаясь остановить сыплющиеся удары, перехватил ее руку и случайно нащупал плотный горячий отек у запястья. От неожиданности он разжал пальцы, а Матильда вцепилась ему в загривок и несколько раз приложила лбом об асфальт. «Никогда!» — рычала она. «Никогда не говори мне «Адана!» «Не буду! Перестань! Я даже не знаю, что это значит!» Матильда перевернула его лицом к себе и отпустила. «Это значит повиновение! Никогда больше так не говори, Крум!» На лбу набухала кровавая шишка. Зато после встряски Славик внезапно сообразил, что именно кричал ему вслед хозяин. «Береги ее!» «Совсем сумасшедший! Как ее беречь, если она дерется и, кажется, не чувствует боли?» «Наверное, это от шока». «Ты бы поаккуратнее, у тебя, похоже, запястье сломано», — в порыве рыцарственности сообщил Славик. «Не у меня! Это не я!» — взвизгнула Матильда, тыча себя распухшей рукой в грудь. «Я тут, понимаешь? Я внутри!» Славик не понимал. Но на долю секунды ему показалось, что под еремной ямкой у нее вспыхнул кружок слабого света, словно она включила под кофтой фонарик. Он моргнул, и все исчезло. И последние слова хозяина с такой задержкой, словно их передавали откуда-то с луны, наконец дошли до него полностью и без ошибок. Он крикнул «Не береги ее!», а «Берегись ее!». Но Славик так устал, что ему уже было все равно. Лишь бы не заставляли двигаться и, желательно, не били. Матильда, похоже, тоже совсем выдохлась. Они сидели рядом на холодном асфальте, тяжело дыша и не говоря друг другу ни слова. Из продуктового напротив вышла одна группа покупателей, потом другая. С ними тоже что-то было не так. Но Славик не сразу догадался, в чем дело. «А почему они все в масках?» — спросил он, приглядевшись. Конец 6-го эпизода. Читала Дарья Бабылева. Ах, какой интересный наряд! Что происходит, мне не говорят. Горле перевернутая подкова. Уйду, а завтра приду снова. Ужасы, кажется, явью. Перемен.